Твое преосвященство, а чего литургию не проводишь там, в храме Успения? Не осветили пока. Невесело, — ответствовал епископ Макарий. А кто мешает? Не велено. Митрополит запретил. В Кремль их пропускал через главные ворота угрюмый воевода Василий Яхонтов. Неополимов похвалил крепость, назвав ее неприступной. Так было принято. Хотя понятно было, что любая твердыня рано или поздно падет. Западные стены недостроены, опорная башня доведена лишь до половины. А государь финансов не дает, вмешался неожиданно англичанин, и нанятых людей по домам не отпускает. Храм Успения Богоматери впоследствии был переименован в Софийский собор, по аналогии с новгородским. Тогда многие полагали, что царь вскоре объявит Вологду столицей, но запустение возле и вокруг храма давало пищу для сомнений в верности подобных предположений. Они слезли с коней и, передав поводье слугам, вошли в центральный церковный предел. Кроме самого епископа Макария, государева боярина, монаха Памвы, инженера Локка, был еще доверенный келейник архипастыря, несший пучок зажженных свечей. Не менее 5 раз за последние 2 года царь приезжал сюда и чуть ли не сам руководил строительством. А теперь храм напоминал дом, в котором никто не живет. Под величественными куполами летали вороны и галки. Храм Успения Богоматери мы закончили строить, боярин, еще зимой, — сказал епископ Макарий. И царь-батюшка, возвращаясь из Новгорода и Пскова, заглянул тогда и к нам. И что же? Случилось неугодное ему. Он ходил по собору и нахваливал, но тут с одного из сводов упала красная плинфа, кирпич, и разбилась прямо у государевых ног. Иван Васильевич весь затрясся от гнева, а потом, не сказав никому ни слова, выбежал из храма, вскочил на коня и ускакал вместе с своей опричной свитой, а по дороге дал указ своего Яхонтову, о котором может рассказать господин Хэмфри Лок. Ну вот и ждем, что со дня на день взлетим на воздусе, если на то будет воля царя. Британский инженер провел Неополимова в крипту, подземное помещение под алтарем. Оно было забито до отказа бочками с порохом, и огромный просаленный фитиль был подведен к ним. Боярин посоветовал британцу ехать в Александровскую слободу и добиваться аудиенции у царя, а добившись спросить денег на завершение строительства крепости. «Коли же будет отказ, слезно уговаривать государя отпустить инженера на родину, а рабочих по домам». Неополимов обещал содействие в организации встречи с государем, но Иван упорно отказывался принимать кого-либо из Вологды, даже англичанина. Храм Успения Божией Матери простоял неосвященным еще 18 лет. И только через 5 лет после смерти грозного монарха, после переименования в Софийский собор, была проведена церемония, соответствующая служба освящения. Но никто из героев этой правдивой повести на ней не присутствовал. Сам не зная, почему, Неополимов решил посетить сей же час Тотемскую обитель. В сопровождении воевода и охраны на 2 стругах они быстро доплыли до пристани в Тотьме. Там чуть-чуть переждали, пока разгонят местный люд, попрошаек паломников. У деревянной, довольно внушительной и добротной постройки церкви Преображения Господня их ждал новый настоятель обители, отец Арсений, человек не старый, но грузный и болезненного вида. Перед входом на паперти перекрестились 3 поклонами. Каждый внутренне произнес: «Слава Преображению Господню на горе Фавор! Господи помилуй! Матерь Божья, сохрани под кровом своим. Все архангелы, ангелы, все небесное воинство, бесплотное, все святые, помяните в молитвах нас, грешных». Через притвор в передние пределы и трапезную узкий коридор вел в алтарную залу, солью. Здесь, в проходе, слева на стене при большой лампаде, висела икона еще не канонизированного Феодосия в полный рост.